Глава 15. Алекс. Оказавшись на темной дороге, я почувствовала себя лучше. Разум прояснился. Улицы Лос-Анджелеса в 2 часа ночи были совсем другими. Движения почти не было, и я фактически мчалась на спортивной машине по пустынным дорогам. Не лучшая идея, учитывая, что мое удостоверение все еще находилось у ФБР. Но сбавлять скорость я не собиралась. Я должна была убедиться, что вскоре все в порядке, чтобы хоть немного успокоиться. Он был там. Он знает. Мне не нужно ничего объяснять. Я могу просто сказать ему, что я запуталась, и он поймет причину. Я знала, что он вряд ли будет в состоянии разговаривать, но это не имело значения. Мне было бы достаточно просто посидеть с ним. Даже в такое позднее время в больнице было суетливо. Аппараты постоянно пищали, когда медсестры, врачи и санитары входили и выходили из палат. Две медсестры за стойкой на этаже Кори странно посмотрели на меня, когда я подошла. Я пришла проверить Кори Бишопа. «Мэм, вечернее время посещения с 6 до 8», — сказала одна из медсестер. Женщина средних лет с короткими темными волосами и маленькими круглыми глазками. На ее бейджике было написано «Лис». «Приходите завтра». «Я не могу», — сказала я. «Я должна его увидеть сегодня». «Вы член семьи?» — спросила другая медсестра, пожилая афроамериканка с более мягким выражением лица. На ее бейджике было написано «Николь». «Мы пытались разыскать его жену и родителей с тех пор, как он поступил». «Я не являюсь членом семьи», — сказала я. «Я была одной из заложниц в банке». Медсестры переглянулись. У меня была подготовлена небольшая речь. Аргумент был взвешенным, разумным и убедительным. Учебное пособие Алекс Гарденер. Судебная речь. Вместо этого я выпалила. Я не видела его с тех пор, как его привезли на скорой. Было так много крови, так много. И он едва дышал, и ему что-то вонзили. Чтобы помочь, они вонзили ему что-то, и крови было еще больше, и я просто... Я не хочу, чтобы последнее мое воспоминание о нем было таким. Пожалуйста, я не могу уснуть из-за этого. Я не буду его беспокоить, обещаю. Я просто хочу посидеть с ним немного. Пожалуйста. Старшая медсестра мягко улыбнулась и посмотрела на другую. «Это не навредит». «Прекрасно», — огрызнулась Лис. «У вас есть 20 минут. Он спит. Не будите его. И распишитесь здесь». Она достала журнал и ручку. «Тебе что-нибудь нужно, милая?» — спросила Николь. «Наш капеллан здесь?» «Нет», — ответила я, вписывая свое имя в список. «Спасибо. Большое спасибо». «Палата 146», — мягко произнесла Николь. 20 минут», — предупредила Лис. Я прошла по коридору, в котором пахло дезинфицирующим средством и холодным линолеумом. Мимо темных открытых дверей, где аппараты дышали за пациентов или издавали звук контроля пульса. Я отвела взгляд и смотрела уже только на номера палат, не желая быть свидетелем чужой боли. Палата 146 находилась почти в середине коридора. В палате было 2 кровати, но та, что ближе к двери, была пуста. Кори лежал у окна. Сноп серебристого лунного света падал на белую постель. Я медленно приблизилась. Воспоминания об ограблении и его последствиях вспышками промелькнули в моем сознании, заставив меня вздрогнуть. Помню брызги крови на полу банка, когда Кори закашлялся, прибытие машины скорой помощи, а потом его увезли. Все это исчезло, как только я своими собственными глазами увидела его живым и дышащим. Он находился в полусидячем положении и спал, повернув голову к двери. Трубки тянулись к его руке, и была установлена носовая канюля. Но я почувствовала облегчение, увидев, что не было ни дыхательного аппарата, ни того прибора, который врач скорой помощи вонзил ему в грудь. Я пододвинула стул к его кровати, стараясь не шуметь. Но когда деревянная ножка заскребла по полу и Кори приоткрыл глаза, я была даже рада. Улыбка, озарившая его лицо, когда он увидел меня, заставила мое сердце сжаться, хотя я понятия не имела, почему. «Привет», — прохрипел он. «Привет», — поздоровалась я. «Уже поздно, но я хотела тебя увидеть, убедиться, что с тобой все в порядке». «Я рад», — хрипло, вероятно, последствия вентиляции легких, — прошептал он. «Рад, что ты здесь». Он казался таким слабым. Мне стало стыдно, что я его разбудила. Я такая эгоистка. «Не говори ничего. Тебе нужно вылечить горло, и если медсестры узнают, что я тебя разбудила, они оторвут мне голову. И правильно сделают. Я должна идти». «Нет, не уходи». Он устало улыбнулся своей кривой улыбкой. Все, что он делал или говорил, было как в замедленной съемке. «Останься». В одно мгновение я снова оказалась в банке, обнимая и умоляя его остаться со мной. Он посмотрел мне в глаза, и его улыбка исчезла. «Что случилось?» «Я не знаю. Все закончилось так быстро, и теперь я должна продолжить с того места, где остановилась. Теперь все кажется чужим». Я сняла бейсболку, с минуту глядела на нее, затем уронила на пол и потерла глаза обеими руками. Я еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной, как в последнее время. В последнее время, боже, ведь не прошло и дня. «Эй», — прошептал Кори, — «все в порядке. Я понимаю». «Конечно, ты понимаешь». Слезы наворачивались на глаза, но я сдержалась. «И вот я здесь, несу всякую чушь, а ты лежишь тут, страдая от боли, потому что какой-то ублюдок выстрелил в тебя». «Это был Фрэнки». «Что?» Я подняла голову. «Так это был он? Я думала, это произошло в вестибюле в конце...» Кори покачал головой, сухо улыбнувшись. «Фрэнки, до этого. Сломанные пальцы и все такое». «Сломанные пальцы? Ты сломал ему пальцы?» Он кивнул. «Я предупреждал его не прикасаться к тебе». «Господи, Кори, он ведь выстрелил в тебя за это». «Он в любом случае хотел застрелить меня». «Да, но...» «Я держу свои обещания, Алекс». Между нами воцарилась тишина, наполненная воспоминаниями. Мне пришло в голову, что, не считая кровавого хаоса, в последний раз я видела Кори в том темном кабинете. А потом наш безумный, но, несомненно, великолепный секс. Боже, неужели это действительно произошло? Или мне это приснилось? Но его слова, сказанные мне той ночью, навсегда запечатлелись в моей памяти. Он дал еще одно обещание — уберечь меня. «Ты сдержал оба обещания», — тихо произнесла я. Он кивнул. Ему было очень больно говорить, а мне очень больно переживать все это снова. Все это было слишком жестоко и болезненно. И я так устала. Если бы только я могла уснуть. «Ты спас мне жизнь», — сказала я ему. «Ты спас жизни всем, остановив Дракулу. Но в первую очередь и мою. Спасибо тебе за это, Кори. Наверное, именно за этим я и пришла сюда. Но мне пора идти. Отдохни немного». «Не можешь уснуть?» «Нет. А если и сплю, то плохо». «Располагайся», — пробормотал он. Его темные глаза отяжелели. «Я не могу спать у тебя на плече», — сказала я. «Ты только что перенес операцию». «Есть выход». Он протянул руку. Это выглядело как спасательный круг, за который можно было ухватиться. Я положила голову на край его кровати, на наши сцепленные руки. «Это не похоже на твое плечо». «Это мило», — сказал он, засыпая с тенью улыбки на губах. Я попыталась устроиться поудобнее, думая, что никогда не усну в таком неудобном положении. Но это была моя последняя мысль, прежде чем наступила теплая, успокаивающая темнота. И мне ничего не снилось.